Сегодня особый день для Камчатки и для всей России. Здесь освящен храм, обращенный ликом своим к Тихому океану, как некое свидетельство нашей национальной подлинности, нашей духовной силы. Камчатка связана с подвигами великих равноапостолов земли нашей. И в первую очередь святителя Иннокентия. Когда читаешь о его миссионерских трудах здесь, то поражаешься, как он без всяких дорог и без всяких вертолетов и самолетов передвигался по совершенно безлюдным местам, как голодал, как страдал от холода, как буквально спасали его коряки, тогда еще не православные. И вот удивительно, когда святитель Иннокентий добрался до Паланы, где вчера мы осветили закладной камень в основании храма, то ему очень помог один коряк. Настолько помог, что святитель обратился к светской власти тогдашней России с просьбой дать этому человеку награду. И того удостоили золотой медалью. И когда вручили этому простому человеку, еще не христианину, ту золотую медаль, то он ее не одевал. А когда спросили, почему не одеваешь, то он сказал: я ничего особенного не сделал. Я сделал просто то, что нужно было сделать. Вот эта замечательная история свидетельствует о многом. Она, во-первых, свидетельствует о том, что малые народы Севера, которые вошли в единую семью народов России, по природе своей обладали и, надеюсь, обладают сегодня теми нравственными качествами, которые так сопряжены с христианством. И потому проповедь среди народов Севера была успешной. К сожалению, десятилетия безбожной жизни разрушили эти ростки православия на русском севере и на Дальнем Востоке. И вот сегодня наступает время снова собирать камни, снова созидать то здание, которое начали созидать сотни лет наши благочестивые предки. Когда я первый раз прибыл на Камчатку, то меня все поразило в этом крае. И величественная природа, и народ, и эти просторы удивительные, и богатство. Камчатка не может оставить человека безразличным, если он хоть один раз сюда приехал. Здесь чувствуешь силу и мощь океана, силу нетронутой природы, вулканическую силу. Здесь буквально дышит земля, и каждый может прикоснуться к этому мощному и грозному дыханию. И всякий раз, когда я думал о Камчатке, то непременно вспоминал ростки православной веры здесь, на этой земле. И с благодарением Богу свидетельствовал о подвиге тех священнослужителей, которые здесь трудились. Город, носящий имя Петра и Павла, должен был иметь свой кафедральный собор. Он должен был иметь свое духовное лицо. И сейчас это лицо появилось. Но со строительством храма всегда заканчивается лишь только первый, важный, но первый период в жизни людей. А второй и последующие периоды еще более сложные. Меня сегодня буквально поразили слова апостола Павла, которые были прочитаны во время литургии. Это небольшой отрывок из 6 главы 2 послания к Коринфянам. Так уж совпало, что сегодня это апостольское чтение. Но какие потрясающие слова, потрясающие и ум, и сердце. Апостол спрашивает, какая совместимость между Божьим храмом и идолами? Это пронзительный вопрос. Обращается к нам, людям 21 века, из глубины веков, из уст апостола Павла. И к камчатцам он обращен в день освящения их кафедрального собора. Какая совместимость Божьего храма с идолами? Не было Божьего храма, и могли жить как язычники, и поклоняться рукотворным богам, либо искусственно созданным учением, идеологиям, либо богатству, либо власти. Да мало ли чему поклоняется человек. У каждого бывают свои идольские башки. У одного одежда, у другого автомобиль, у третьего мода, у четвертого еще что-то. И ведь поклоняемся так, как не поклоняемся Богу. Отдаем этому измерению жизни все свои силы. Нарушаем часто, чтобы иметь больше, и божеские законы, и человеческие законы. Ни перед чем не останавливаемся. И обидеть слабого можем. И даже жизнь другого человека разрушить, только чтобы была возможность идолу поклоняться, которого сами выдумали, которого нарисовали, которого создали. Не было храма, и как бы не было греха. И жили в идолопоклонстве. А сегодня каждый из вас должен выйти из храма с этими словами. Какая совместимость Божьего храма с идолами? Нет такой совместимости. И со священием храма должна начаться другая жизнь на Камчатке. Идолов нужно изгонять, Богу поклоняться, жить по Божьему закону, делать добро людям, говорить правду, быть честным пред Богом и ближними своими. Кто-то скажет, это так тяжело, это почти невозможно. А ответ очень простой. Он опять-таки содержится в сегодняшнем чтении апостола Павла. Апостол говорит, вы – храмы Божии. Каждый человек является Божьим храмом, потому что внутри божественный образ – бессмертная душа. И Бог дал нам наше тело, как храм, как вместилище этой безвечной и бессмертной души, для того, чтобы внутри этого храма совершалось богослужение, чтобы мы жили в общении с Богом, чтобы мы обращались к Нему с молитвой, чтобы мы помнили Его закон. Ну а что же происходит с людьми, которые не хотят всего этого? Кто-то пытается жить по совести. Дай им Бог сил. Но очень трудно без Бога жить по совести. Так много соблазнов. И так много опасностей. И так много заблуждений. что и о совести забыть можно. А когда живем по закону Божьему, когда в сердце есть страх Божий, понимание того, что Бог видит, и Бог может наказать и наказывает, вот тогда человек выстраивается в соответствии с Божьим замыслом. Тогда он начинает жить по Божьему закону, и тогда только и обретает счастье. Кто-то может удивиться и сказать: да нет, счастье – это зарплата. Это опять-таки большой хороший дом, машина, поездки за границу, красивая одежда. Это не так. И те люди, которые достигают всего этого, часто глубоко несчастны. Во-первых, потому что у человека нету предела желаниям. И то, что еще вчера казалось пределом желания, как только достигаешь этого и реализуешь это желание, появляются новые идолы. Вот в этом и опасность идолопоклонства. И они манят человека по пути, который не является путем жизни. И хорошо известно, что очень многие люди счастливы, живут мирной, радостной жизнью. Хотя материально их условия жизни несопоставимы с теми, кто мается под тяжестью своих грехов и своего богатства. Из сказанного не нужно делать вывод о том, что человеку не нужно заботиться о своей жизни, не нужно увеличивать материальных ценностей. Бог нас призвал к тому, чтобы мы трудились. И результатом труда является в том числе и материальный достаток, который Богом благословляется. Но как важно, чтобы этот достаток не становился идолом. А чтобы было так, не забывайте о Божьем храме. И когда голова закружится, и когда ориентиры вдруг потеряете, и когда вдруг почувствуете безысходность, бегите сюда, в Божий храм, потому что здесь идолы отступают. Их здесь нет. Здесь Бог, для которого каждый из нас – его чадо, его ребенок, которого он любит. Я верю, что с освящением этого храма мало-помалу начнет меняться в лучшую сторону жизнь на Камчатке. Хотя и за последние 20 лет сделано было очень много. Но это прекрасное место нуждается в каком-то радикальном изменении жизни. И дай Бог, чтобы так и произошло. Чтобы умножалось материальное богатство людей. Становились краше города, лучшие дороги, чтобы люди могли летать и по Камчатке, и до Москвы, не собирая на билеты в течение долгих лет жизни. Дай Бог, чтобы многое менялось. Но все это будет меняться тогда, когда мы изменим свои сердца. Тогда и жизнь будет меняться. Храни вас всех Господь, и Царица Небесная пусть покрывает Камчатку, город Петропавловск, и всех вас, ограждая от всякого зла и укрепляя в добрых делах. Аминь.